здоровье всей страны. Это была уже другая страна, другие возможности. Был ряд бизнес-проектов, в которых довелось поучаствовать, но временно. Прорыв наступил, когда волею случая он познакомился с работой компаний сетевого маркетинга. Нечто такое в теории изучалось в уже пережившем эту напасть Лондоне. А тут на практике страну начинает захлестывать волна Гербалайфа, и продавцы этого снадобья, особенно те, кто у руля, зарабатывают серьезные деньги. Было над чем задуматься. В этой бизнес-модели я увидел огромный потенциал и решил сделать компанию с нуля и продавать действительно стоящие биодобавки. Те, которые будут не только помогать худеть, но и действительно делать людей здоровыми. Далее было, как говорит Ермаков, несколько лет работы по 27 часов в сутки. Созданная компания получила громкое название «Витамакс». Через 7 лет ей предстояло стать одной из крупнейших сетевых компаний на этом рынке.